Во главе его, кроме Уэбба, стояли еще несколько человек. Но он был его главной движущей силой, что, видимо, и явилось залогом успеха. Однако была и еще одна причина. В каждом номере «Вау» была фотография красотки с минимумом, если она вообще была, одежды. Действительно, «Вау» — не журнал мод. Словом, главной причиной того, что журнал был безоговорочно признан мужской половиной населения США, была цветная фотография на развороте журнала. Каждый месяц в течение года на этой вкладке помещалась фотография очередной обнаженной красавицы, лица которой, независимо от позы, не было видно. Эта вкладка вскоре в обиходе стала называться, может быть, не вполне деликатно, «Попка месяца», хотя официальное название было «Женщины журнала». Само собой разумеется, что фотография и другие фотографии этих красоток делал лично Уэбб. Я при мысли об этом не мог не ухмыльнуться. Я считал Уэбба одним из наиболее интересных и близких мне по духу мужчин, поэтому был рад услышать его голос в телефонной трубке. Пока он не сказал мне, в чем дело. После необычно краткого приветствия он спросил: «Шел, ты можешь немедленно приехать ко мне?» Я глянул на продолжавших резвиться неонов. «Разумеется. А в чем дело?» «Я не хотел бы это обсуждать по телефону. Впрочем, я только что вернулся из Гонолулу. Прилетел пару часов назад. И я... Похоже, я потерял свою жену». Я моргнул. «Твою жену?» Я решил, что он меня дурачит. «С каких это пор у тебя появилась жена, Уэбб?» «Мы поженились сегодня утром на Гавайях и прилетели домой самолетом». «Так ты приедешь?» «Я тебе тогда все расскажу. Может быть, ничего серьезного и нет, но мне бы не хотелось рисковать». «Еду», — сказал я и повесил трубку. Схватив пиджак и шляпу, я поспешил к двери. На ходу я плеснул виски «Канадиан Клаб» в аквариум с неонами. Может быть, это поможет? А не поможет? Попробую что-нибудь еще. Август был жарким, и верх моего кадиллака был опущен, позволяя теплому воздуху овивать лицо. Приблизившись к дому Уэбба, расположенному в районе на склоне холма, я сбросил газ. Когда-то у меня здесь были неприятности, связанные с одним делом, и с тех пор местная полиция меня в упор не видела. Особенно один детектив, сержант Фарли, который дал мне недвусмысленно понять, что он с удовольствием пристрелил бы меня при исполнении служебных обязанностей или даже в свободное время. Возможно, полицейские и не попались бы мне на пути. Но на всякий случай я снизил скорость до установленного в Медине предела. Уэбб жил в доме номер 947 на Пойнсеттия-Драйв, самой высокой точке Медины, идущей параллельно Азалия-стрит. Эта улица круто взбиралась на холм, пересекая его вершину. Из домов, расположенных на разных уровнях, открывался прекрасный вид на огни Медины, переходящие вдали в сияние Лос-Анджелеса. В тех случаях, когда эти огни были видны, не было смога. Дом Уэбба, модерновой архитектуры, длинный и одноэтажный, располагался на гребне холма. Я припарковался на Пойнсеттия-Драйв и по каменной лестнице с перилами из плавника поднялся к крыльцу. Уэб уже ждал меня. Высокий и худощавый, с подвижным угловатым лицом, которое осветилось улыбкой, когда он поздоровался со мной. Мы вошли в прихожую, и он спросил: «Чего-нибудь выпьешь, чтобы не мучиться похмельем, Шал?» «Сегодня у меня нет похмелья». «Это мы уладим. Виски?» «Прекрасно, благодарю». Он подошел к бару, расположенному в углу. Гостиная была большая, с окном во всю стену, позволявшим любоваться прекрасным видом. Комната была набита книгами и журналами, валявшимися повсюду, некоторые открыты, некоторые сложены в стопки. На маленьком столике лежала наполовину выпитая чашка кофе. Повсюду были сувениры, привезенные Уэбом из самых разных мест. Каменный мексиканский божок в одном углу, в другом — африканские маски и ритуальный головной убор с острова Бали. У дальней стены стояла вырезанная из дерева фигура пана высотой в 5 футов с распростертыми руками. Это была новинка, раньше я ее не видел. Я сказал об этом вслух, и Уэб объяснил, что только что привез эту статую с Гавайев. Если гостиную можно было, с моей точки зрения, определить словами «лирический беспорядок», то характеристика следующей комнаты, в которой размещалась студия Уэба, могла уложиться в одно слово — хаос. Двойные двери на роликах были открыты, и в комнату можно было заглянуть. Слева на тяжелой треноге стоял стационарный фотоаппарат марки Speed Graphic. Лампы и рефлекторы, пара прожекторов для подсветки была привинчена к потолочной балке. На полу в беспорядке переплетались электрические кабели и провода. Коробки с проявленными пленками, пачки негативов, увеличители, фотоаппараты, множество книг и журналов на стеллажах, полках, столах и на полу. В стене налево 2 открытые двери, одна в лабораторию Уэба, а другая в спальню. «Как-нибудь я наведу здесь порядок», — сказал Уэб за моей спиной. Я повернулся к нему, взял предложенный хайбл, и он продолжал. «Это будет напоминать расчистку авгиевых конюшен, а?»